Во время коллективизации хлеба производили меньше, а заготовляли его по 22-25 миллионов тонн в год. Забирали подчистую, обрекали людей на голодную смерть. В этом, Варя, вы правы. Но раскулачивание... Ведь раскулачивали не только кулаков, но и середняков, и даже бедняков, которых называли нелепым словом подкулачники. По моим самым осторожным расчетам, у нас раскулачили минимум 10 миллионов человек. Повторяю, минимум. В подавляющем своем большинстве они высланы на север и в Сибирь. Многие из них, конечно, погибли. «Все это чудовищно», — сказала Варя. «И все это скрывается от народа». «Ну, — улыбнулся Михаил Юрьевич, — чего вы захотели?» И снова взял в руки бутылочку с клеем. «Неужели нельзя проводить индустриализацию страны без таких жертв?» «Думаю, можно. К 22-му году после мировой и гражданской войн страна была разрушена, совершенно разорена. Заводы пустовали, оборудование растащили на зажигалки. И за 5 лет, с 22-го по 27-й годы, все было восстановлено, поднялось из руин и промышленность, и сельское хозяйство, и транспорт. Без человеческих потерь, без массовых смертей, голода, высылки, расстрелов. Оказывается, промышленность можно развивать без всяких эксцессов. На это и была рассчитана новая экономическая политика». А сейчас, очевидно, изменились обстоятельства. Это все вопросы большой политики. Он посмотрел на Варю. Но, Варенька, цифрами, которые я называл, вам не следует оперировать. А почему? Ведь эти цифры назвал товарищ Сталин. Товарищ Сталин в своем докладе говорил только об уменьшении поголовья скота. О людских потерях он ничего не говорил. Это просто мои, так сказать, частные расчеты. И, пожалуйста, нигде их не повторяйте. Забудьте их. Не беспокойтесь, Михаил Юрьевич. Я никому о ваших расчетах рассказывать не буду. Я их забыла. Все. Буду говорить только о том, о чем говорил товарищ Сталин. Об уменьшении поголовья скота. И об этом не следует говорить. Почему? Ведь это говорил сам Сталин. То, что позволено говорить Сталину, не позволено говорить простым смертным. Сталин называет цифры, чтобы бороться с недостатками. Но то же самое в ваших устах будет звучать как смакование недостатков. К тому же Сталин говорил о великих достижениях в других областях. Вы же эту тему не будете развивать, как я понимаю, и вас обвинят в односторонности. А товарищ Сталин говорил не односторонне. Что вы имеете в виду? О коровах и лошадях говорил, а о людях нет. На 13 миллионов людей... Больше, на 13 миллионов меньше. Подумаешь, сдохли и все. Михаил Юрьевич сложил свои инструменты, завязал папку, из которой брал газеты, серьезно и озабоченно посмотрел на Варю. Варя, я очень жалею, что поддержал этот разговор. Боюсь, он печально кончится и для вас, и для меня. Но я старый человек. Раньше я умру или позже, не имеет значения. А вы молоды, у вас еще все впереди. Мы живем в трудное, жесткое, даже жестокое время».